— Рад слышать тебя, Шивон, — сказал фермер Уотсон, когда она позвонила ему домой. — Как дела? — Все в порядке, сэр, спасибо. А как у вас? — Какие у меня могут быть дела? Я же на пенсии, или ты забыла? — Я помню, сэр, и хочу извиниться, что нарушила ваш покой. — Дело в том, что я хотела попросить вас об одном одолжении. Шивон прикусил язык. Ее последняя фраза прозвучала совершенно по-ребусовски. Но Уотсон, казалось, ничего не заметил. «Когда ты станешь немного постарше, Шивон, — сказал он, — ты поймешь, что человек может радоваться, когда кто-то нарушает его покой. Ведь только тогда он может быть уверен, что его покой еще не стал вечным». И фермер Уотсон громко рассмеялся, давая понять, что он шутит. Но в его голосе Шивон послышались невеселые нотки. «Да, я знаю, очень важно, чтобы человек до конца оставался...» Она осеклась, сообразив, что говорит что-то не то. — Я имела в виду активный образ жизни и все такое. — Да, мне это уж говорили. На этот раз смех Уотсона прозвучал еще более искусственно, чем раньше. — Интересно узнать, какое занятие ты мне предложишь? — Ну, я не знаю. Шивон беспокойно заерзала на сиденье. К такому повороту беседы она была не готова. И Грант, внимательно наблюдавший за выражением ее лица, вопросительно поднял брови. Он сидел напротив нее в кресле, которое позаимствовал у Ребуса, но Шивон только сейчас заметила, что оно очень похоже на то, какое стояло в кабинете Уотсона. — Может быть, гольф? — предложила она, отмахнувшись от Гранта. — Я всегда говорил, что эта возня с мячом и колышками только мешает хорошей прогулке, — сказал Уотсон. — Гулять, я думаю, тоже полезно. — Правда? — Спасибо за напоминание. Теперь в голосе Уотсона прозвучало явное раздражение, словно Шивон ненароком задел его больное место. — Так вот насчет одолжения, — вернулась она к началу разговора. — Давай, выкладывай побыстрее, пока я не отправился в парк бегать от инфаркта. — Понимаете, мне нужно найти ответ на один вопрос. Это что-то вроде головоломки. Понимаете? Пока нет. Ты что, кроссворды на работе решаешь? Вовсе нет, сэр. Это имеет отношение к делу, над которым мы работаем. Филиппа Бальфур ответила на несколько таких вопросов, и мы теперь пытаемся сделать то же. Ну, я-то чем могу помочь? Уотсон успокоился и заинтересовался. «Корявое начало стало мечтой масона», — процитировала Шивон. «Нужно отгадать. Что это может значить? И мы подумали, это может иметь отношение к масонским ложам, ритуалам и прочему. И кто-то сказал вам, что я масон, да? Фермер Уотсон немного помолчал. Погоди немного, я схожу за карандашом и бумагой, — сказал он. Потом Уотсон заставил Шивон повторить предложение и тщательно его записал. Слово «масон» написано со строчной буквы или с заглавной, — уточнил он. Вообще-то все строчной, но особого значения это не имеет. Вопрос поступил по интернету, а те, кто пользуется сетью, часто пренебрегают прописанными буквами и знаками препинания. Понятно. А то я был подумал, что может иметься в виду вино, Пол Масон. Я подумаю над вашей версией, сэр, — сказала она. Впрочем, фамилия Масон, кажется, пишется с двумя «с». Подумай, Шивон, подумай. Я тоже подумаю. Кстати, масоны — это вольные каменщики, так что, возможно, речь идет о каком-то здании. Вот это ценная идея, сэр. — В общем, будем думать, — заключил Уотсон. — Ты сейчас в Сент-Леонарде? — Так точно, сэр. — Я тебе больше не сэр, Шивон. — Ясно? — Ясно, сэр. — О! — она улыбнулась. — Извините, я слишком привыкла. Фермер Уотсон как будто немного повеселел. — Я позвоню, если что-то забрежет, — пообещал он. Кстати, как там судьба вашей подопечной еще не прояснилась? Пока нет, сэр, хотя мы все делаем. Просто выкладываемся на полную. Ну, еще б вы не выкладывались. Как там Джилл? Справляется? Вполне. Она способный руководитель. Попомни мои слова, Шивон. Джилл на этом не остановится. Она пойдет дальше, а тебе не мешал бы кое-чему у нее поучиться. Возможно, вы правы, сэр. «Ладно, Шивон, до свидания. Передавай всем привет». Шивон положила трубку, и посмотрела на Гранта. — Он обещал подумать, — сказала она. — Великолепно. — Почему ты не сказала, что мы должны дать ответ к определенному сроку? Старик может подумать час, может, два, может, неделю, а часики-то тикают. — Ладно, умник, давай послушаем твою гениальную идею. Грант смерил ее взглядом, потом начал загибать пальцы. — Ну, во-первых, вся строка в целом напоминает мне цитату из какого-то литературного произведения, возможно, даже из Шекспира. Во-вторых, словосочетание «корявое начало» звучит достаточно коряво, так что в нем может заключаться двойной смысл. В-третьих, мне почему-то кажется, что речь здесь идет не о масонах, а об обыкновенных каменщиках. О чем может мечтать каменщик? О деньгах. А что приносит каменщикам самые большие деньги? Разумеется, об устройстве могил, изготовлении надгробных памятников, склепов и прочего. Кирпичная кладка плюс резьба по камню приносят такие деньги, которые нам с тобой и не снились. Резьбой по камню занимаются скульпторы, а не каменщики, — возразил Шивон. Я трактую понятие «каменщик» максимально широко, чтобы ничего не упустить. В эту категорию, по-моему, нам следует включить всех, кто работает с камнем, как с материалом, способным воплотиться в нечто прекрасное или дорогостоящее. В таком случае речь идет о статуе Давида, — фыркнул Шивон. Если память мне не изменяет, Микеланджело высекал ее не то 20, не то 40 лет. Начало, безусловно, было довольно корявым, но зато в итоге получилась именно мечта масона. — Ты вот все шутишь, — обиделся Грант. — А между тем... Да, — Да-да-да, часики тикают, я помню. Шивон поспешно кивнула. Твоя идея насчет надгробных памятников, она довольно оригинальна. Я об этом не думала. Но если речь идет о памятнике, хорошо бы узнать, на каком он кладбище, а? Она снова взяла в руки листок бумаги, на котором был записан вопрос. Насколько я вижу, здесь никакой географической привязки нет. Грант кивнул. Да, это задачка совсем иного порядка. Он покачал головой. Почему-то в слове «коряво» мне мерещится «явор». Шивон нахмурился. — Что нам отдает? — Ну, явор, дерево такое. У него есть второе название — белый клен или сикамор. К тому же семейству, кажется, относятся и платаны, но я не уверен. Может быть, где-то есть кладбище, в название которого входит слово явор, клен или платан? — Вот ж действительно корявое начало! — Шивон надул щеки, чтобы не рассмеяться. — Ладно, допустим, ты прав. Но где оно, это кладбище? Или чтобы найти его, нам нужно прочесать все кладбища во всех городах и поселках Шотландии, да? — Ну, я не знаю, — признался Грант и устало потер виски. Шивон бросила бумагу с записью загадки на стол. — Вопросы действительно становятся сложней? — спросила она. — Или у меня просто мозги отправились в самоволку? — Не исключено, что нам и правда пора сделать перерыв, — сказал Грант. Пытаясь устроиться в кресле поудобнее. — Ну, что, по домам? Шивон подняла глаза на часы на стене. Грант был прав. Сегодня они проработали даже не 8, а все 10 часов, потратив фактически все утро на никому не нужную поездку на юг. К тому же после подъема на Оленьий Рог у нее еще ныли все мускулы. Ну, что ж, горячая ванна и бокал искрящегося шардоне должны были поправить дело. Мысль была очень соблазнительная, но Шивон знала, что завтра, когда она проснется, у них останется всего несколько часов, прежде чем истечет назначенный сфинксом срок. При условии, конечно, что он не жалится над ней и не изменит правила еще раз. Проблема заключалась в том, что узнать это Шивон могла, только не выполнив задание вовремя, но рисковать подобным образом она не могла. Что касалось поездки в Барбальфур, то Шивон пока не решила, зря или не зря они потратили на это 1,5 часа времени. Да, игрушечные армии Ранальда Мара — это любопытно. Еще любопытнее было то, что об увлечении банкира они узнали благодаря Костелло, который то ли испугался, то ли забеспокоился, когда в его квартире они случайно увидели сломанного солдатика. Расклад получался довольно интересный. Но что за ним стояло, Шивон никак не могла разгадать. Быть может, Костелло хотел подтолкнуть ее к какому-то решению? Но к какому? И зачем? И кому это выгодно? Сфинксу? Но ведь нельзя было исключать, что Сфинкс не имеет никакого отношения к исчезновению Филиппа, что он играет в эту кретинскую игру просто для того, чтобы потешить свое самолюбие. Эта возможность была более чем реальна. Но Шиван не хотелось даже вспоминать о ней, ибо это означало бы, что они пустили коту под хвост уйму драгоценного времени и усилий. «Да, — подумала Шиван, — похоже, зря она не пошла на вечеринку к девчонкам. Ее телефон зазвонил, и она схватила трубку. «Детектив Кларк, чем могу быть полезна?» «Детектив Кларк, — говорит, — дежурный по участку, не могли бы вы спуститься, тут с вами хотят поговорить. Кого там нелегкая принесла?» «Это некий мистер Гэндальф», — дежурный слегка понизил голос, — «странный, малый». Шиван спустился. Гэндальф держал в руках мягкую фетровую шляпу, любовно поглаживая засунутую изоленту разноцветное перо. Поверх уже знакомой Шиван футболки с названием «Grateful Dead» он надел коричневый кожаный жилет, а его светло-голубые джинсы явно знавали лучшие дни. На ногах у него были пыльные пляжные шлепанцы. «А, привет!» — сказала Шиван и кивнула. Гэндальф поднял голову. Его глаза удивленно расширились, словно в первый момент он ее не узнал. «Меня зовут Шиван Кларк», — она протянула руку. «Мы уже встречались, когда я приходила к вам в магазин». «Да, да, помню», — пробормотал Гэндальф и посмотрел на протянутую руку Шиван. Поскольку он не выказывал намерения пожать ее, Шиван опустил руку. «У вас было ко мне какое-то дело, Гэндальф?» «Да». «Помните, я обещал разузнать, что смогу насчет Сфинкса, верно?» — согласилась Шиван. «Может, поднимемся наверх, Гэндальф? То мне удастся раздобыть нам по чашечке кофе». Гэндальф обернулся на дверь участка, через который только что вошел, и покачал головой. «Мне не нравятся полицейские участки». — мрачно изрек он. — Плохая карма. — Возможно, — согласила Шиван. — Тогда где мы будем говорить? На улице? Она поглядела на окно. Час пик еще не кончился. Машины бампер к бамперу ползли по мостовой. Здесь за углом есть кафе, там заправляет один мой приятель. — А там хорошая карма, — с серьезным видом осведомила Шиван. — Отличная. Впервые за все время в голосе Гэндальфа прозвучало что-то похожее на оживление. «Оно не закрыто?» — он покачал головой. «У них еще открыто. Я проверял». «И идет», — согласилась Шиван. «Только подождите минуточку, хорошо?» Она подошла к стойке дежурного, который наблюдал за ними из-за толстого стекла. «Будьте так добры. Позвоните наверх констеблю Худу и предупредите его, что я вернусь часов в 10». Дежурный кивнул и взялся за телефон. — Идемте, — сказала Шиван Гэндальфу. — Кстати, как называется ваше кафе? — Шатер кочевника. Название Шиван было знакомо. Это было вовсе не кафе, а скорее склад-магазин, где продавались роскошные восточные ковры и экзотические сувениры ручной работы из Индии и Ирана. Однажды Шиван купила здесь кальян, потому что ковер, на который она с самого начала положила глаз, оказалось ей непосредством. Кафе действительно было открыто. Когда они вошли, Гэндальф дружески махнул рукой единственному клерку, работавшему за столом с какими-то бумагами. Тот помахал в ответ и вернулся к своей бумажной рутине. «Хорошая карма», — объяснил Гэндальф с улыбкой, и Шиван улыбнулся в ответ. «Боюсь, никто не оплатит мне сегодняшние сверхурочные», — сказала она. «Деньги... это всего лишь деньги», — ответствовал Гэндальф с таким видом, словно поделился с нею тайной премудростью индийских факиров. Шиван пожала плечами. Ей не терпелось перейти к делу. «Итак, что вы хотели рассказать мне о Сфинксе?» «Немного, если не считать того, что он может называть себя и другими именами. Какими же, например?» «Знающий мудрость», «Квестмастер», «Хранитель ключей», «Тайный заклинатель» и так далее. Хватит ли назвать еще десяток? Что это значит? Подобные имена, или точнее псевдонимы, берут люди, которые руководят в интернете какими-то играми, И в эти игры можно играть сейчас? Гэндальф ответил не сразу. Протянув руку, он коснулся кончиками пальцев свисавшего со стены персидского ковра. — Какой удивительный рисунок! — сказал он задумчиво. — Его можно рассматривать годами, но так и не понять до конца. Шиван повторил свой вопрос, и Гэндальф сразу пришел в себя. — Нет, имена, которые я перечислил, относятся к старым играм. В одних использовались логические головоломки и арифмографы, ну, криптограммы. В других участникам нужно было исполнить определенную роль — воина, ученика-волшебника, ну и так далее. Он бросил на Шивана быстрый взгляд. — Не забывайте, что речь идет о виртуальном мире, в котором ваш сфинкс может иметь сколько угодно имен. — И нет никакого способа выследить его, установить его настоящее, а не виртуальное имя? Гэндальф пожал плечами. — Возможно, если вы обратитесь в ФБР или ЦРУ. — Спасибо за совет, мистер Гэндальф. Я непременно им воспользуюсь. Он слегка переступил с ноги на ногу, словно от смущения. — Я узнал еще одну вещь. — Какую? Из заднего кармана джинсов Гэндальф достал сложный в несколько раз листок бумаги и протянул Шивану. Развернув его, она увидела, что это газетная вырезка трехлетней давности. В статье рассказывалось о немецком студенте, который исчез из своего дома в Германии. Довольно долгое время о нем не было ни слуху, ни духу, пока на склоне холма в безлюдном районе Северной Шотландии не было найдено мертвое тело. По всей видимости, оно пролежало там несколько недель и успело основательно разложиться. Кроме того, над трупом потрудились мелкие животные и птицы, поэтому к моменту обнаружения от него остались фактически одни лишь кости и несколько клочков кожи, что существенно затрудняло опознание. Вероятно, тело так и осталось бы неопознанным, если бы родители пропавшего студента не убедили полицию своей страны расширить географию поисков. По запросу германских властей сведения о шотландской находке были переданы в немецкую полицию. Вскоре оттуда пришел ответ. Родители студента были уверены, что это и есть их пропавший сын Юрген. Обстоятельства гибели студента тоже оставались неясными. В 20 футах от тела был найден ржавый револьвер. Череп был прострелен. Единственная пуля попала в лоб. В конце концов, шотландская полиция остановилась на версии самоубийства. Что касалось вопроса о том, почему оружие оказалось так далеко от тела, то этот факт можно лишь объяснить тем, что револьвер случайно сдвинуло пасшееся на склоне овца или какое-то другое животное. По мнению Шиван, эта версия звучала достаточно правдоподобно. Но родителей Юргена это не убедило. Они продолжали держаться мнения, что их сына убили. Револьвер был не его. Номера на оружие оказались уничтожены, и проследить его не представлялось возможным. Кроме того, никто не мог внятно объяснить, как, каким путем юноша из тихого немецкого городка попал на Северо-Шотландское Нагорье. Следствие так и не могло дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, несмотря на запросы в пограничную и таможенную службы. Несмотря на это, вся история была довольно банальной, однако внимание Шиван привлек последний абзац, она даже перечитала его дважды. В статье было написано. Юрген увлекался ролевыми играми и ежедневно проводил за компьютером несколько часов, блуждая по интернету. Его родители считают вполне возможным, что их сын принял участие в какой-то игре, имевшей для него трагические последствия. Шиван помахала заметкой. — Это все? — Гэндальф кивнул. — Все. — И где вы это взяли? — У моего друга. — Гэндальф протянул руку. Он просил вернуть ему эту статью. — Зачем она ему? Он пишет книгу об опасностях и ловушках виртуального мира. Кстати, он хотел бы как-нибудь побеседовать с вами на эту тему. Только не сейчас. Шиван не спешил отдавать статью. «Эта вырезка мне понадобится», — сказала она. «Я верну ее вашему другу, когда закончу». Лицо Гэндальфа разочарованно вытянулось, словно Шиван не сдержала данные слова. «Я обещаю, что ваш друг получит статью обратно, как только закончится следствие», — повторила она. «Давайте лучше сделаем ксерокс». Шиван вздохнула. «Если бы не Гэндальф, она бы давно лежала в горячей ванне, с бокалом шампанского дома. Нет, лучше стаканчиком джина с тоником. — Ну, хорошо, — сказала она. — Давайте вернемся в участок, и зачем же возвращаться? Здесь есть ксерокс. Гэндальф показал в угол, где сидел клерк. — Окей, ваша взяла. Гэндальф просиял, словно одержал бог весть знает, какую важную победу.